Глава 29. «Жаль ее», — произнесла Лилань тихим голосом. Одинокий факел освещал корпус без головы на пыльном полу. Дым стал окутывать скелетные руки, когда она занесла дао, заряженный светлой силой, чтобы проткнуть духовный источник. Стоило лезвию войти в корпус, испытывая сопротивление ткани и едва разложившейся плоти, как дым пропал. Словно задуть свечу, проткнуть источник. Нюбао, явно сбитый с толку происходящим, не сводил взгляда с Лилань. Но ее личину скрывала белоснежная вуаль на голове и накидка на плечах. Спустя мгновение одежда стража опала на скелете Яюй. Взмахнув мечом, чтобы поднять столб пыли, Лилань спрыгнула на старую каменную лестницу этажом ниже. Там зашла в один из глиняных домов, сняла белую ткань, чувствуя, как саднит горло. Кровавого кашля не было, но напряжение внутри будто тисками сжимало. Будь моя воля, не стала бы убивать Яюй. Дедушка Чэнь и Дзян были правы. И одуматься не успела, а руки сами сделали то, чему учили в имперской армии. «Где ты?» — прозвучал крик Нюбао совсем рядом. «Где?» Лилань вздрогнула, но запихнула маскировку поглубже между старыми тряпками в углу. Провела пыльной рукой по щеке и вышла, отодвинув рваную бамбуковую занавеску. «Кто здесь?» — спросила она, взяв факел со стены. «Ты!» — крикнул юноша, подбежав к ней. «Жива? Не ранена? Я верно сплю!» Он вдруг поник и сел у стенки глиняного дома рядом с мусором из плетеных корзин. Прикрыл лицо руками и опустил голову, словно маленький мальчик. Одежда стража на нем была грязной и потрепанной. «Когда же я проснусь от этого кошмара?» — простонал Нюбао. «Не может быть такого! Это сон!» «Молодой господин Ню!» — начала Лилань, положив руку на его плечо. «Вы встретили разъяренную тварь? Я слышала крик одного из младших офицеров. Но когда прибежала туда от него, остался лишь скелет. Так было в тех слухах, что ходят по империи. Знаете, что люди говорят о шахтах под городом?» «Точно!» — произнес он, вдруг встал и выпрямился полный сил. «Это могла быть и не Яюй!» «Нет, нет, нет! Может, кто-то похожий на нее? Нам стоит поспешить и выбраться отсюда. Я доложу отцу, то есть...» господину начальнику городской стражи об этом происшествии. Он пришлет сюда отряд, чтобы забрали скелеты. Ты что-то еще видела?» Лилань опустила взгляд и закусила губу, не зная, что ответить. Она слышала, какой радостной была Яюй, когда перед отрядом хвасталась будущим замужеством. Потому Нюбао и не просто поверить, что это она умерла. «Хорошо, не говори больше ничего», — начал он и положил руку на ее плечо. «Но ты видела воина в белой накидке? Я не смог разглядеть лицо, но это он спас меня. Точно кто-то из заклинателей Светлого Пути. Постой, я слышу что-то странное. Я ничего не слышу, но чувствую». Используя технику цветения боевой ци, Лилань сделала печать из пальцев за спиной. Совсем недалеко от этого места, но ниже по лестнице, она чувствовала присутствие светлой духовной силы. Сила накатывала волнами, как морской прибой. «Это не человек», — вдруг сказал Нюбао. «Я слышу слабые крики. Птицы?» «Оставайся здесь», — сказала она, но не смогла двинуться с места. Нюбао удерживал ее за локоть. «Офицер Ли, я сам схожу». «Ну уж нет, офицер Ню». «Тогда идем вместе. Тогда отпусти мою руку. Дашь мне факел? Я выше тебя и старше по рангу. А потому иди сразу за мной, старайся не споткнуться на каменной лестнице. Она едва ли не разваливается». «Спасибо за заботу, старший офицер Ню». «Что, правда благодарна?» Нюбао развернулся, но под его ногой хрустнул камень, заставив высокого юношу завалиться назад. Лилань цокнула языком, схватив его широкую ладонь и притянула обратно. Пальцы были мокрые от пота и горячие. «Это правда была только в глазах твоих», — ответила Лилань, отпуская его руку и поднимая факел над головой. «Внизу есть и другие факелы. Я думаю, лучшим решением будет вернуться и отправиться за отрядом. Ты пойдешь, да?» «А вниз пойду». «Нет, нет, нет!» воскликнул он, замотав головой. «Не позволю тебе идти куда-то одной. Мне просто не повезло с этой ступенькой. Хорошо, ты будешь спускаться первой, но я буду держать тебя сзади за пояс. Без этого нельзя. Ты была внизу?» «Я был. Там нет ничего примечательного, кроме комнат, скрытых послушниками из зала Светлого Пути. У них свои секреты. Нужно обладать их просветленной ци и понимать их техники, чтобы разобраться. Может, та птица, что я слышу в одной из таких комнат? Стоит осмотреть это место и послать за кем-то из светлых. Слишком много слов, идем уже!» Лилань хотела спуститься, но ощутила натяжение на поясе. «Ты, значит, не шутил, когда сказал, что будешь держать меня за пояс? Что, если он расстегнется? Ты именно этого и добиваешься, да, господин Ню? Извини, не буду слишком дергать за него». Не успел сгореть и кончик благоухающей палочки, как два офицера городской стражи оказались на нижнем этаже в окружении каменных фигур. Полуразрушенные, они напоминали небожителей из Совета Императора в Небесной столице. 8 в круге. «Начертание 8 триграмм на их одежде», — произнесла Лилань, факелом осветив фигуры без голов. «Это были люди из благородного клана Ба», — ответил Нюбао, обойдя их по кругу. «Портреты основателей города Энь провинции Дун сделали в возвышенном стиле, так бы сказала матушка». «Хм, звуки громче с этой стороны, но тут сплошная стена. Дверь-то потайная». «Тихо!» На стене была высечена триграмма «Сюнь» с чертами в столбик, 2 сплошными и 1 прерывистой. Это означало «ветер» и юго-западное направление. Лилань дотронулась до фигуры с такой же на каменной одежде и послала немного светлой силы в ее духовный кристалл внутри. Стена затряслась, а дверь отделилась и со скрипом отъехала в сторону. «Как ты это сделала?» — воскликнул Нюбао, подпрыгнув от неожиданности. «Ну, даже не знаю. Верно, просто повезло», — ответила она, пожав плечами. Не успела Лила ни шага ступить, как крик птицы, похожий на журчание горного ручья, эхом разнесся по всему подземному городу. Волны из его светлой силы вибрировали в воздухе, пока не потухли, словно круги на глади воды отброшенного камня. Факел осветил птицу на пыльном полу в темной комнате. Длина тела ее была равна 9 или 8 локтям, серого окраса с синеватым отливом, что переходил в черно-рыжий, с темной головой и длинной шеей. Перья на подхвосте напоминали разводы от туши на рисовой бумаге. Конечности же тонкие, словно кисти для каллиграфии. «Ай-я! Вот так гигантский журавль!» — прозвучал возглас Нюбао. «Это сакральная птица, что живет более 1000 лет. Не могу поверить! Как она сюда попала?» «Кто-то из богачей светлых заклинателей спрятал его здесь», — подумала Лилань, но вслух произнесла. «Тоже не могу представить». Утром в скрытой комнате в художественной мастерской дедушка Чень сказал ей. «Если вдруг в запретном старом городе появится расщелина, открой веер-ловушку и используй на себе. Мы в Хайань проверяли такие ловушки и серебряный пар. Если ты не появишься дома до полуночи, я использую заклинание быстрого перемещения, которым соединил 2 ловушки, и вытащу тебя». «Хорошо, дедушка». «В ловушке можешь спрятать и белую накидку с вуалью из нити духовного растения. Но закутай голову так, чтобы не было видно даже твою прическу». Она не могла использовать ловушку, когда Нюбао слонялся рядом. Зная его, можно было понять, что скоро он приведет сюда других офицеров. «А если среди них окажется тот, кто служит хозяину этого места, тогда бедную птицу не спасти». «Ах, что-то мне нехорошо!» — произнесла Лилань, начав махать ладонью перед лицом. «Воздух такой плохой, словно запах сжженной духовной травы. Я же долгие годы училась алхимии в лучшей домашней школе при клане Ба. Понимаешь, мне-то не знать о разных дурманах». «Не чую ничего, но посиди у стены», ответил Нюбао, помогая ей опуститься на колени. Она схватила его за запястье, посмотрела в его темные маленькие глаза и стала расстегивать ворот темно-пурпурного одеяния под верхним одеянием стража. «Что ты делаешь?» — воскликнул он, посмотрев в другую сторону. «Я не знаю, как тебе помочь. Сам я ничего не могу унюхать, только пыль да грязь. «Старший офицер Ню, не бросай меня!» Так страшно стало, аж жар поднялся изнутри. Кожа моя под одеждой так и чешется. Понимаешь, что чешется? Посмотри, есть ли там краснота? Она показала оголенную шею и ключицы, услышав, как громко сглотнул Нюбао. Но не успел он и слова сказать, как Лилань нажала на точку на его плече, и тело юноши потеряло контроль, обмякло, будто комок клейкого риса. Он заснул, но придавил Лилань своим весом. Сильный запах пота и легкий аромат османтуса заставили ее простонать. «Ай-я! За что мне это? Тяжелый бык! Не подумала я об этом!» Когда она выбралась из-под Нюбао, то подошла ближе к журавлю, в этот раз проверяя его источник духовной силы. Судя по цвету оперения, ему лет 400. В старых книгах дедушки было написано, что для сакральных зверей и птиц это равно 10 годам жизни простого человека. Глаза журавля так и оставались закрытыми. На длинном темном клюве виднелась кривая царапина, как от рубящего удара мечом. На длинных лапах оперение было поменьше. Из правого крыла выдраны перья, будто кто-то их выщипывал. Розовая кожа в том месте покрылась красными точками. «Должно быть отравление искаженной бойцы», — произнесла Лилань, а, приложив ладонь к птице, ощутила под своей кожей покалывание. «Кто-то воспользовался твоей бедой и поймал, заточив в этом темном и пыльном месте. Бедняжка». Она погладила крыло журавля и села рядом. «Тяжело прожить в заточении, оставаясь чьей-то игрушкой. С такими крыльями ты должен был летать высоко и свободно». Лилань собралась с духом и отвязала веер-ловушку от пояса, раскрыла и произнесла заклинание, зашифрованное в вышивке. Длинную фигуру птицы окутал синий туман, и спустя один удар сердца веер окрасился в синий и сам сложился в ее пальцах. Она привязала его обратно к поясу, а, погладив ладонью, прошептала: «Обещаю, что помогу тебе выжить, журавлик». «Сяолань», — прозвучал тихий голос, похожий на шелест страниц, заставив вздрогнуть и обернуться. «Лункай? Тише». Через мгновение он в темной накидке, напоминающей жидкий дым, и в бронзовой маске слуги ночи, коими в народе считали членов ордена Хэйань, оказался рядом, а его рука в кожаной перчатке прикрыла ей рот. Лункай повернул голову в сторону Нюбао. В свете факела лицо того казалось безмятежным. Он спал, прижавшись щекой к пыльному полу. «Я уберу руку, а ты слушай, что скажу», — прошептал Лункай. «Это тайное место принадлежит одному из членов клана Ба, что держит город под своим контролем. Он связан с принцем воров, а когда что-то крадешь у него, крадешь у всей палаты серых рынков. Но это преступление их...» Его палец надавил на ее губы, заставляя замолчать. Сердце застучало быстрее в груди, ощущая опасность, будто воля его сковала ее движение, отравляя дурманом. Сквозь прорези бронзовой маски глаза Лункая были не такими, как у Гоу Дзянчена. В их темной глубине горел синий огонь. «Да, это их преступление», — ответил он наконец. «Никто не смеет так обращаться с сакральными зверями и птицами, но...» Лилань ощутила, как рука Лункая медленно двигалась по ее талии. Мурашки пробежали по коже, заставив сглотнуть, а щеки покраснеть. «Почему он не такой отстраненный и сдержанный, как обычно?» «Я позабочусь о журавле», — закончил он, отпустив ее. Она протянула руку к поясу, не ощутив веера ловушки на месте. Лункай подошел к Нюбао и поднял несчастного, опустив на плечо. Между складок его темного одеяния она заметила на поясе свой веер и белую флейту с синей кисточкой. «Нужно выбираться», — сказал Лункай, подходя к дверям комнаты. Крик птицы уже привлек внимание дозора. «Но я нашел временное занятие для их отряда. Ты представляешь, что было бы, найди вас здесь кто другой? Вдруг кто-то из тайной службы императора? Никто не смог бы открыть тайную комнату с каменной фигурой, не обладая светлой ци. А у тебя повязка». Гоу Дзянчен рассказывал, что случилось с младшим офицером Бинхэ и его отцом. «Теперь два новых скелета. Свидетель на моих руках. Лилань, почему ты творишь дела, не думая о последствиях? Извини, что не умею работать скрытно, как вы с Дзяном». Вспылила она, ощущая, будто ее отчитывает учитель. Я прослужила 3 года в армии императора, где нас не учили заметать, скрывать дела и притворяться. Люблю тебя!» Вдруг громко сказал Лункай. «Что? Ты сказал?» «Люблю слушать тебя и твой голос, но сейчас лучше идем молча. Молча. Не хочу поступать так, как Гоу Цзянчен. Уверен, что ты поняла». Ощутив, что стыдливый румянец покрыл щеки и уши, она могла только кивнуть в ответ и последовать за ним. Только синий жидкий огонек, летящий рядом с Лункаем, освещал им путь, пока они спускались ниже и ниже по старой каменной лестнице. Внизу воздух был более тяжелым и серным, и испуг охватил Лилань, стоило увидеть расщелину с серебряным паром. Сцены ужасных смертей из прошлого заставили ее сердце сжаться от боли, но чья-то холодная ладонь коснулась ее пальцев. «Я снял перчатку», — прозвучал голос Лункая. «Держи мою руку, хорошо? Уже скоро выберемся». Лилань сжала его руку, словно стремясь согреть своим теплом, но ощутила, как он вздрогнул. Шли они в тишине, огибая открытые расщелины с паром. Но вскоре полная луна в небе осветила многовековую сосну. Лилань упала на колени в длинную траву и воскликнула. «Воздух!» «Да», — ответил Лункай, положив сонного Нюбао на землю и сев рядом. «Ты...» — начала она и опустила голову на траву. Но ощутила не траву, а колени Лункая. «Извини!» «Можешь полежать немного». Прозвучал его тихий голос. «Разрешаю». «Хорошо». Лилань опустилась обратно, увидев перед собой темно-синее небо с россыпью искрящихся звезд. Запах тимьяна и мяты окутал ее. Казалось, запах его всегда был чистым, подобно запаху небожителей. «Сяо Лань, о чем ты хотела поговорить?» Прозвучал голос Лункая над головой, заставляя девушку покраснеть. «Это я лучше просто посижу». Она снова села, глядя на сверчка на травинке, что перебирал лапками, набрала воздуха и сказала. «Спасибо, что позаботился обо мне. Ты ведь пошел той дорогой, зная, что ее не выберут офицеры и стражи». Ответа не прозвучало. Лилань обернулась, чтобы заметить только примятую траву рядом. «Что? Что?» — крикнул Нюбао. «Что случилось? Что это был за кошмарный сон? Ай я! Сначала Яюй меня чуть не убила, потом появился воин в белом, и эта мерзавка снова вскружила мне голову запахом». «Какая мерзавка?» — спросила Лилань, испепеляя его взглядом. «Прости, прости. Так это был не сон? Почему мы здесь? А тот журавль? Не знаю. Я тоже только сейчас очнулась. Вероятнее всего, нас одурманили, чтобы не узнали тайну журавля. И думаю, нам лучше дать клятву. Никому не расскажем, что видели ту сакральную птицу. А вдруг в этом замешан сам принц воров? Слышал о нем и о его делах с сакральными зверями. Нам и так повезло, что остались живы. Тогда вы, офицер Ню, напишите доклад только о 2 найденных скелетах». «Значит, не было то сном», — произнес он, сник и обнял колени руками. «Это будет повторяться», — хотела сказать Лилань, но не решилась. Она посмотрела в ночное небо, стараясь не думать о чувстве тревоги, что окутало ее сердце.